Ее волосы пахли мятой, наверное, от шампуня. И я вдруг оказался не в машине, а в заднем саду нашего старого дома на Кенсингтон-сквер. Было лето. Поздний вечер я сорвал несколько листиков мяты и растираю их между пальцами, чтобы они сильнее пахли. Еще не видя людей, я слышу производимый ими звук. Он похож на чавканье за столом. Я так и думаю, что это кто-то ест, пока не различаю их в глубине сада. Мое внимание привлекает светлое пятно ее белокурых волос. Они стоят в кирпичной стене сарая, где хранят садовый инструмент. Он спиной ко мне. Ее руки скрывают его голову. Одну ногу она закинула ему на бедро и прижимает его к себе, и они трутся друг от друга, трутся и трутся. А она закидывает голову, и он целует ее шею, поэтому я его не вижу, зато хорошо вижу ее. Это Катя, няня моей младшей сестры, а с ней один из мужчин нашего дома. Может, какой-то другой знакомый Кати? Делает тебе предположение. Чем-то из тех, кого вы не знали? Кто? Катя ни с кем не была знакома, доктор Роуз. Она ни с кем не встречается, только с монахинями, да с одной девушкой, которая иногда заходит к нам. Ее зовут Кэти. И там, в темноте сада, стоит совсем не Кэти, потому что я помню, как она выглядит. Боже мой, я помню Кэти. Она толстая, смешная и одевается ярко. Она сидит на кухне, пока Катя кормит Соню, и говорит, что Катин побег из восточного Берлина является метафорой организма. Только, разумеется, она говорит не организм, а оргазм. Сейчас я это понимаю. Она все время говорит об этом. Гидеон, перебиваете вы меня. Кто же был тот мужчина в саду? Вглядитесь в его силуэт, посмотрите на его волосы. Ее руки закрывают его голову. Вообще он склонился к ней, я не вижу его волос. Не видите или не хотите видеть? Не можете или не хотите, Гидеон? Не могу. Мне не видно. Может, это ваш жилец? Или отец? Или дедушка? Может, Рафаэль Робсон? Кто это, Гидеон? Я не знаю. И потом Либи потянулась к моим штанам. Она сделала то, что хочет сделать всякая нормальная женщина, когда она возбуждена и хочет поделиться своим возбуждением. Она хохотнула. «Не могу поверить, что мы занимаемся этим в машине!» И расстегнула мой ремень, вытащила его, потом расстегнула пуговицу на брюках, положила пальцы на молнию и вновь прижала свои губы к моим. А внутри меня, доктор Роуз, была пустота. Ни голода, ни жажды, ни жара, ни томления. Во мне не пульсировала кровь, пробуждая желание, не набухали вены. Я схватил Либи за руки. Мне не нужно было искать оправдания или говорить что-либо. Пусть она американка, порой излишне шумная, несколько вульгарная, чересчур фамильярная, дружелюбная и прямолинейная, но она не дура. Она отпрянула от меня и соскользнула на свое сиденье. — Это из-за меня? Да, я для тебя слишком толстая. Не будь идиоткой. Не называй меня идиоткой. Тогда не веди себя по-идиотски. Она отвернулась к окну. Стекло запотело. Сквозь пленку конденсата пробивался свет уличного фонаря и падал неярким сиянием на ее щеку, округлую, зарумянившуюся, как поспевающий на солнце персик. Заговорить меня заставило отчаяние, охватившее меня при мысли о ней, о себе, о нас двоих. «Ты в порядке, Либи, на 100%, ты — совершенство, дело не в тебе». «Тогда в чем?» В Рокке это из-за Рока, из-за того, что я замужем за ним, из-за того, что ты знаешь, что он со мной делает, ты догадался, да?